Yeah, so the question is about the nature of jiva. If we can see, like right now, scientists experiment with artificial life, artificial creation of animals like sheep dolly, or other experiments with like some lab-made life. So do such creatures actually embody, is a jiva embodied in such a creature, or there's some fragment of it? And then question is, like when we cut a plant, a branch of a tree and plant it and it becomes a new tree, is that the same jiva from the original tree transferred to this new tree, or is it some fragment of it? And how would I understand that, basically the mechanism of jiva? Yes, the Sikarsa said, Mamaivang so jiva loke jiva bhuta sanatana, that every jiva is eternal. Шри Кришна объясняет, что каждая джива является вечной. And Sikarsa said that the jiva is also immutable, it's unchanging. И она неизменяема, что Кришна объясняет, что джива неизменяемая. So the jivas can be cut in half. They can, because they are not complex, they are simple, that means they have no parts. То есть она неделима, ее невозможно там разделить на составляющие какие-то, у нее нет частичек, это одна неделимая вечная реальность. So everything which is living has its own, there is the fact that it's living, sorry, indicates the presence of at least one individual jiva. То есть все живое, все что живое указывает, то есть сама жизнь, движение указывает на присутствие хотя бы одной дживы в этом. So in all these artificial forms of life, actually, they never begin with the inorganic matter. They always begin with something which is always already living, and then they make some genetic modification to it. И все, что вот все эти эксперименты, касающиеся там это овцы и так далее, все равно они всегда начинают с чего-то живого, что они модифицируют. Они начинают с нуля, с неорганики. So they are never creating life. They are only manipulating a life which is already there. Ученые жизнь не создали, то есть они манипулируют уже что-то живое, чтобы создать какой-то конечный результат своего эксперимента. They can take an embryo which is already alive and then edit the DNA, but they cannot make an embryo themselves. То есть сами эмбрион они создать не могут, то есть они берут существующий эмбрион и уже потом вмешиваются в ДНК, то есть пытаются модифицировать ДНК, но этот эмбрион они не создавали с нуля. Because the organization of the microbiology, the molecules in the biological living living entities, that organization is done by prana. Потому что вся организация молекул, всего живого, это все ведомство праны, прана организует. And the scientists who have a gross empirical approach to understanding the world, they don't understand anything about prana. So they cannot take any inorganic matter and bring it to life. То есть ученые, которыми движим эмпирический, грубый эмпирический подход к жизни, они не могут из неорганики создать жизнь. То есть все равно они берут что-то живое, и уже на основе этого живого они играют там в игры, чтобы извлечь какое-то там, создать другое существо модифицированное. Inside the most simplest cell, there are hundreds of thousands of reactions going on all the time, very complex. Даже внутри самой простой клетки происходит тысяча очень сложных реакций, очень четко продуманных. And in that greater crowd of activity, each molecule knows exactly where to go to find the next molecule it needs to connect with to go to the next stage in the development. И в ходе этих сложных реакций каждая молекула четко знает свое задание, куда ей двигаться, какой другой молекуле, что ей поставлять, приносить, что там обменять на что-то другое. Там все очень-очень организовано. So one top molecular biologist, he said that these molecules, they don't have eyes, they don't have ears, they don't even have a brain or anything. So we cannot explain how they navigate through the crowd of molecules to find the next molecule they need to join with to continue the growth. Даже один там молекулярный ученый биолог, он с удивлением восклицал, говорил, что как эти молекулы знают, что им делать, то есть они слепые, у них нет мозга, у них нет глаз, там ушей, рук, все равно они знают четко, куда им надо там сходить, что принести, какую молекулу, какую другую молекулу найти с ней, там сотрудничать, что-то обменять. Это поразительно. So there's an interesting term in modern science that they use for this self-organization. То есть сейчас возник новый такой интересный термин, используемый учеными в молекулярной науке, биологии. In molecular biology it's called autogenesis. Они назвали autogenesis. Of course, genesis refers to how God created the world. То есть творение, автотворение. Мы знаем слово творение. Genesis это подразумевает то, что как Господь сотворил мир. So the organizational principles of life cannot be explained in terms of the mechanistic worldview. Организационные принципы жизни невозможно объяснить с ракурса просто автомеханики. And the key here is the prana. И ключевой тут ингредиент это прана. Which is very subtle and causes the all defined movements on the molecular level. Прана это очень тонкий элемент, и она ответственна как раз за движение на тонком молекулярном уровне. So generally, prana will only be there if there's a soul present. И обычно прана будет сопровождать душу, то есть должна присутствовать душа, чтобы ей сопутствовала прана. And there is an exception that sometimes a yogi, he may be sitting in a cave and meditating for many years, and he's trying to get rid of his karma. So he may send out portions of his own chitta. And they will take birth from the wombs of mothers everywhere, and so portions of his own karma will be distributed in many lifetimes, and those people will be born, live for some time, and die. And in this way, he gets rid of the karma from many, many previous lifetimes all at once by sending portions of his own chitta to play the role of human beings here and there. So those persons, there are no souls in those bodies. So that's called, they're called nirman chitta, manufactured minds. То есть все живое имеет душу. То есть, чтобы присутствовала прана, должна быть душа. Но есть одно исключение. Есть одна техника такая йогическая. То есть мастер йоги, он может, находясь где-то в какой-то гималайской пещере, стремясь поскорее израсходовать всю свою карму, чтобы закончить цикл перевоплощения в этом мире. Он делит на фрагментирует свою читу, то есть разбивает свое сознание на составляющие и посылает силой воли вот эти кусочки своего сознания в разные тела, то есть какие-то зародыши в телах, что они как воплощаются в телах разных матерей, и ему удается через вот этих своих как представителей отработать быстренько огромное количество кармы, то есть там их нарожается, может, 100 таких как биороботов, и через них он отрабатывает свою карму. И вот это называется нирманчита. То есть нирман is manufactured. Вот это созданные, вот это искусственно созданные такие суши, которые выглядят как люди, допустим, но они не индивиды, а вот частички сознания этого йога. So in the case of a nirmanchitta, there may be someone looks like a human being, they're walking and talking, but there's no soul there. So there's prana, there's life, but no soul is present. But we can say that that person is essentially controlled by a soul, but by remote control from another location. То есть получается, с виду это человек, но на самом деле это как бездушный. То есть им управляет издалека йог, вот этим телом. Там души нет, там просто вот в этом теле, с праной там присутствует сознание чьи-то йога. И он в удаленном режиме контролирует. So the details of this you can find in the Yoga Sutras of Patanjali. Это существо, и вот подробно об этом можно почитать в трактате по йога-сутрам Патанджали. Хорошо, для всех тех, кто, может, не расслышал, вопрос заключается в том, что если кто-то хочет сильно хочет служить Кришне и верит, что преодолеет любые трудности с помощью Кришны в этом процессе, не страшится никаких трудностей, верит, что Кришна обо всем позаботится, но этот человек сталкивается с непониманием со стороны близких и родственников, которые считают, что это там безответственно, или что человек не исполняет должным образом свои обязанности по отношению к окружающим, винят это на духовную практику этого человека, то есть и отношения становятся очень напряженными. И что делать в таких ситуациях? Правильно поняла? Да, So the question is, if a person believes, firmly believes that Krishna is the only way, and person wants to serve Krishna and is not scared of any difficulties that one may encounter on the path of bhakti, and believes that Krishna will take care of this person, but relatives and near and dear ones are blaming the person of being irresponsible, of ignoring their duties towards them, and blaming the spiritual practice of this person for this irresponsible behavior. And once the relationships become too intense, too much clashing takes place, what to do in such situation? What to say to them to change, help to convince them that Krishna will take care of you and everything? Actually, in this Kali Yuga, not so many persons are qualified to be fully renounced. Первое, что нужно понимать, что в наше время, в разгар Кали-Юги, мало кто обладает полной квалификацией на полное такое самопредание, то есть отреченность на полную в мире. What to speak of the in Kali Yuga, even in the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu, we find that about 90% or more of his associates were in the household life. То есть на отреченность квалификация есть у единиц людей сейчас. И что говорить о нашем времени? Даже в лилах Чайтаньи Махапрабху наблюдаются ситуации, где большинство его преданных — это семейные люди, то есть это все грехастхи. So, if one is in a situation at home and the family is not very favorable, then you should do your practice, your hearing, chanting, remembering in a private way. And that's not really a problem, because our hearing, chanting, remembering, our service, we should keep it private anyway. It's all these things we should not do openly, even in front of other devotees. И если наша практика становится камнем преткновения в доме, то есть уже источником конфликтов семейных и с близкими, то мы можем просто не делать это на людях. То есть наша практика по-любому должна быть чем-то приватным, чем-то наше воспевание, слушание, наша медитация. Это что-то очень сокровенное, интимное, что не следует выносить на люди. Поэтому, если мы видим, что мы создаем ажиотаж негативный вокруг себя в доме, то тогда можно просто это делать как-то более изящно и тонко. And so we have our bhajan, our kirtans that we do together when we meet with all the devotees. Then we have our private chanting of Harinam and worship of deities and so on. This should be kept private anyway, so that will not be a problem for us, and it will not intrude on the lives of family members who don't practice bhakti. То есть обычно мы собираемся на программы где-то вместе с преданными. То, что то, чем мы занимаемся дома, это воспевание, там чтение, слушание, и это можно делать таким образом, чтобы не вызывать раздражение в домочадцах. So, otherwise, and if you are very kind to your family members and don't treat them in a neglectful way, then they should be happy. Especially if someone is doing a good sadhana, then one of the symptoms of sadhana is all the people you meet, they just somehow love you. И что происходит часто? Even if they don't understand bhakti, but anyway, they have affection for you. Что задевает близких, это наше пренебрежение в их адрес. Вот это их и раздражает, и выводит из себя. Если мы по-доброму, очень вежливо общаемся с близкими, и тем более, если мы по-настоящему совершаем садхану, то один из побочных эффектов садхана, это будет то, что все будут себя чувствовать очень гармонично рядом с нами и уживаться с нами. То есть это такой эффект, который приносит достойная садхана. You have to be like Prahlad Maharaj. You see, he was doing bhakti so nicely. He was so pure that even all the boys in his school, who were all demons, they all became devotees. То есть когда мы чисты, то все вокруг нас тоже возвышаются. То есть будь как Прахлад Махарадж, который своим силой своей чистоты, он заражал чистотой других, всех детей в школе, маленьких демонов. Он тоже превратил в преданных. Because they were purified by his association. But Hiranyakashipu was very determined in his demonic ways. То есть, видишь, на детей он оказал очень благодатное влияние своей чистотой, но Хиранья-Кашипу уже такой махровый демон, который был, ну, уже уперто настроен на то, чтобы быть демоном. So it sometimes happens that even if a devotee is very nice, but someone is determined to be the enemy of that person and make that many problems for them. То есть если кто-то уже действительно в серьезной категории там демонической, и этот человек уперто не воспринимает ничего доброго и светлого, то есть даже насколько бы преданный не был добрым и сострадательным, все равно определенная какая-то категория личности может оказывать постоянную враждебность и сопротивление. So historically there's the example of Mirabai. She was a great devotee, she was a princess in Rajasthan, and her husband was a Rana of Mewar, and he was very much against bhakti, and he was very aggressively against her. Есть одна история о известной преданной Мирабай, которая была родом из царской семьи, она была принцессой из Раджастана, и она была замужем за человеком, который никак не воспринимал бхакти, он был очень-очень враждебно предрасположен по отношению к духовной, к ее духовной практике. So she did not have any other option, and she became renounced, and she left her home and came to Vrindavan, and she did bhajan there. То есть как она ни пыталась практиковать дома, он это делал для нее невыносимым, и она, у нее не осталось другого выбора, она действительно приняла аскетический образ жизни, полное отречение, и отправилась жить во Вриндаван, как садви. So we see that in most cases there's a way to interact with the family members, even if they're not very favorable, to that they'll be happy and you can go on with your bhakti. But if it becomes extremely against, then one is left with no option, one can leave that situation. То есть до последнего преданный должен пытаться и сам брать на себя ответственность за миролюбивое отношение к домочадцам, к родственникам, по-доброму с ними обходиться, не конфликтовать, не принижать их никак. И вот это полное отречение, то есть оставить все ради Кришны и по-настоящему оставить навсегда, это уже последний выход из ситуации. Or if and that situation is, I think, quite rare. Но это очень редкий случай. And it sometimes happens if a devotee actually has not faith in Krishna, but actually has realization of Krishna, then they may also become renounced. They have no responsibility towards the world. И да, есть когда преданный дорастает до определенного уровня не веры просто в Кришну, а настоящих реализаций, уже возвышенных чувств Кришны, тогда он имеет право тоже полностью уже оставить внешний мир, потому что он уже исчерпал все свои обязанности по отношению к кому бы то ни было, и тогда может посвятить свою жизнь полностью бхаджане. And the very revolutionary message of Srimad Bhagavatam. Но революционное послание Шримад Бхагаватам заключается в следующем. What if a person is not mature in their bhakti and they renounce everything to do bhajan, but then afterwards they become attached again? Что происходит, если человек на самом деле не созрел для бхаджаны и совершает ложное отречение? Чактва сударамам чарнам буджам харе бхаджана бхактота патитто яди ятраква вабадрама будда мушаким коватапто бхаджатам судамата. So Narad Muni, he says, also no harm, because even if they leave everything and then they serve Krishna, and during that time while they're serving Krishna they make so much advancements, but then even if they go back and become attached, but the progress that they made in the, at that time is with them forever, so there's no loss at all, and in the end they'll also become successful. Narada Muni в Шримад Бхагаватам объясняет, если человек преждевременно или в юности он отрекся от всего и очень серьезно занимался бхаджаной, и позже как-то, может, понял, что у него есть какие-то неисполненные желания, появился какой-то вкус к мирскому, и он оставляет вот этот путь отречения и вовлекается в какой-то степени в материальную среду снова, то Нарада Муни говорит, ничего страшного, потому что человек такой прогресс совершил за эти годы, когда он полностью был сфокусирован на бхакти, что даже если он опять попадет под влияние иллюзорной энергии, появятся какие-то мирские желания, которые он постарается исполнить, все равно он получит огромное благо, потому что благо бхакти, оно вечное, оно переходит из жизни в жизнь, и человек снова потом вернется по-серьезному в практику. If a person is determined to do bhakti yoga, then it's all, everything is all auspicious for them. То есть для человека, кто серьезно настроен совершать бхакти йогу, для него все благодатно. Все обстоятельства благодатны. So we should accept in our life just what's favorable. То есть мы принимаем в жизни, мы движимы тем, что благоприятно для бхакти, и мы выбираем ту атмосферу, которая благоприятна для бхакти. Then? Следующий вопрос. Madhavi, are you working? Is your phone, microphone working now? Yes, thank you, Guru, that my internet interrupted. So the first question is, maybe I didn't hear very well, but did you say at some point yesterday that Lord Jagannath was in the mood of Radharani or not? No. Because I think I heard, and I was surprised, and I didn't know. Should I translate it or not? No, maybe for sure I didn't say that. Нет, такого нет. То есть вопрос Мадхави спрашивает Гурудева, что может я неправильно вчера расслышала, или я ошибаюсь, что Гурудева сказал, что Господь Джаганатха находился в настроении Шримати Радарани, и Гурудев говорит, нет, такого не было. Mahaprabhu's darshan of Lord Jagannath is really astonishing, because Jagannath is Krishna, and Mahaprabhu is also Krishna. То есть в отношениях вот Даршана Махапрабху и Джаганата нечто удивительное, уникальный феномен происходит, потому что это Кришна в облике Джаганата, и Чайтанья Махапрабху это тоже Кришна. So the Lord Jagannath is Radha Viraha Vidura Murti. That means the embodiment of separation from Radharani, feeling separation from Radharani. That's Lord Jagannath. And on the other hand, there is the same Krishna who is a Krishna Viraha Vidura Murti, the embodiment of separation from Krishna. So Krishna in the form of the embodiment of separation from Radha, and Krishna in the mood of Radha, the embodiment of separation from Krishna, and they're meeting and having darshan of each other. It's a very astonishing lila. То есть встреча Господа Джаганатхи и встреча Чайтанья Махапрабху это встреча двух Кришн, только Джаганат это Радха Вираха Видур Мурти. Это Радха Вираха Видур Мурти. Это олицетворение. Это Кришна, тоскующий в разлуке со Шримати Радикой. То есть это олицетворение вот этих чувств Кришны. А Чайтанья Махапрабху наоборот, это Кришна Вираха Видур Мурти. Это Кришна, который переживает, перенял настроение Шримати Радики и ее тоски по Кришне. То есть это олицетворение переживаний, тоски по Кришне. And we have one more question. So about the Lakshmi Devi. So you said that in this Lila of Hirapanchami, when Lakshmi Devi is well, first of all, we think of Lakshmi Devi when she's going to look for Lord Jagannath. It's the mood of Satyabhama. So then it seems logical that she is feeling jealousy because she is going to like to Vrindavan, so she can feel jealous. And then started saying about how I actually Lakshmi is Mahalakshmi Shrimati Radhika. So No, I didn't say that. I said that this festival is called Lakshmi Vijay Utsav. The festival, I didn't say that deity was coming is Radhika. I said that the festival is called Lakshmi Vijay Utsav, which means the festival of the victory of Lakshmi Devi. So in this pastime, she comes, she doesn't find a husband, and she goes home without him. She just extracts a promise that the servants say will bring him back as soon as possible. So in what way is that a victory for Lakshmi? So we'll have to take it that because this festival takes place in Sundarachal, which is Vrindavan. So I quoted one verse of the Puranas that said the word Lakshmi refers to Rukmini in Dwarka, Mahalakshmi in Vaikuntha, and Radharani in Vrindavan. So it's the victory of Radharani's prayer. So, but I did not say that deity is Radharani. No, don't think this. То есть, чтобы не было путаницы по поводу вчерашней Харикатхи, о празднике Хирапанчами, о Лакшми, которая отправилась искать Господа и не могла его найти, ну, то есть, так как он надолго отлучился, то есть, чтобы там Гурудева не говорил, что это Лакшми, которая ищет Джаганатху, что это Радика. Он объяснил, что как этот праздник может считаться победой Лакшми, если она толком даже не смогла мужа оттуда забрать, и, во-первых, пришлось долго... What kind of victory is this? She comes looking for him, she can't find him, she goes home. Как это может быть победой Виджай Лакшми, если она мужа долго-долго ищет, а потом слуги его где-то там разыскали и даже не может заставить его вернуться домой. Поэтому нельзя думать, что это праздник победы Лакшми, но надо понять, что вот в самом контексте победы Лакшми подразумевается, как вы слышали во Вриндаване, что если имя Лакшми или Шри употребляется в контексте Вайкунтхи, это означает Лакшми Нараяну, если это в контексте Двараки, это Рукмини, а если это в контексте Вриндавана, то это означает всегда Шримати Радику. И так как была произнесена шлока Праман, что вот это Сундарачал Гундича считается Вриндаваном, что Господь отправился во Вриндаван, то если это в контексте Вриндавана, то тогда можно понять, что праздник победы Лакшми означает, что это победа Шримати Радарани. Вот в этом контексте она сравнивалась с Лакшми. Okay, so I hope that you're not confused now. Yes. Больше недоразумений нет. Следующий вопрос. Then Amrish Prabhu. Вишвамбара Прабху. Yes. Следующий Вишвамбара. Вишвамбара вы не слышите. Вишвамбар. Хари Кришна, Гурудев, мои пранамсы. Хари Кришна. I have desire to ask about Mantra Artha Chintanam, but you said that I can't ask it in public. I want to ask about Mantra Artha Chintanam, about Hare Krishna Maha Mantra, how to do this. I right understand that I can't ask it, yes? No. Or I can ask? No. Well, if it's Diksha Mantra, he doesn't have Diksha yet. No. Можно спросить. For it's okay. Mantra Artha Chintan you can do also with the Hare Krishna Maha Mantra. So, you may remember that a few weeks ago we made this Japa retreat for 3 days, and on one of those days I posted one Mantra Artha Chintana, complete each word of the Maha Mantra, the meaning according to. I believe I posted a commentary of Srila Jiva Goswami. So that's a nice example. Вопрос Вишвамбара Прабу заключается в следующем, что он хочет спросить про мантра Артха Чинтан. Гурудева только что в предыдущем зуме предостерег преданных, что дикша инициированные никогда не обсуждают свои дикша мантры ни с кем, ни значение мантр, ни сами мантры. То есть это полное табу, кроме как со своим дикша-учителем, или если дикша-учителя уже нет, со своим шикша-учителем. И поэтому он сейчас смущен, может ли он задавать такой вопрос про мантра Артха Чинтан, но эта мантра Артха Чинтан касается Хари Кришна Махамантры. И Гурудева говорит, что, конечно же, мы применяем принцип мантра Артха Чинтан к Хари Кришна Махамантре. Если вы помните, перед началом джапы-марафона, когда воспевался лак, два лака, три лака, Гурудева выложил пояснение значений Хари Кришна Махамантры с комментариями Дживы Госвами. Mm-hmm. So, my Gurudev has published a book called the Hare Krishna Mahamantra, and in there you can see an explanation of each word of the Hare Krishna Mahamantra given by Gopal Guru Goswami, one given by Srila Bhaktivinoda Thakur, and one given by Srila Jiva Goswami. Наш Гурудева написал книгу Хари Кришна Махамантры, в которой есть дословное пояснение смысла каждого слова Махамантры с комментариями Гопал Гуру Госвами, Шилы Бхактивинода Такура и Гопал Гуру Госвами, Шилы Бхактивинода Такура и Дживы Госвами. So those are all suitable for your inspiration for chanting Hare Krishna. И вот такая мантра Артха Чинтан, то есть вот такое медитация на значение Махамантры уместно для вас. Yeah. There's another commentary in that book by Srila Raghunath Das Goswami, but my Gurudev only gave the Sanskrit, he didn't give any translation because it's very high. И там содержится комментарий Шрилы Рагхунатха Даса Госвами, но Гурудева оставил их на санскрите, потому что они не предназначены для широкого круга преданных, то есть возвышенный уровень, требует высокого адикара. But I have given a class on that commentary in Munger Mandir a few years ago. But I don't recommend that you meditate on that. This is too То есть, говорю, this is the later stage. Я дал класс по этим комментариям несколько лет тому назад в Мунгер-Мандире, но я не рекомендую вам медитировать на это, потому что это высокий уровень, до него нужно дорасти. Поэтому фокусируйся пока на вот Гопал Гуру Госвами, Бхактивинод Такура, Джива Госвами, комментариях. Now, the main thing is that you hear the mantra and fix your mind on the form of Krishna, the deity of Krishna or picture of Krishna. This is sufficient. Because these meditations that relate to the different pastimes, Leela will not manifest until the Roop, Goon and associates have manifested. So if you try to imagine some Leela in a stage where the mantra is not opening yet, the seed of the mantra is not opened yet, it will not be so beneficial. Rather, it will kind of activate your worldly sanskars and the material ego. Нужно быть реалистом в этом деле, потому что мы понимаем, должны знать по татве, что мантра открывает себя поэтапно, то есть вначале святое имя откроет, то есть мы должны осознать святое имя изначально, потом уже форма Кришны откроется нам, потом уже качество, потом уже там спутники и лилы, поэтому бессмысленно даже размышлять о описаниях значения Махамантры, связанные с лилами Господа, потому что ничего нам не откроется, потому что этот уровень придет гораздо-гораздо позже. А что еще хуже, мы можем в этих фантазиях или там в своих мыслях заблудиться и опять опираться на свои мирские самскары и в никуда, то есть регрессировать. Поэтому самое безопасное и полезно, и надежно это просто слушать. Мы воспеваем и слушаем святое имя, и в уме ты можешь удерживать облик божеств, Анандама, или там на алтаре своем домашнем, или облик Кришны, который уже запечатлился в твоем сознании четко. Самскара есть такая. Вот слушаешь святое имя, и вот на этот облик ты глядишь внутренним взором, или если сидишь дома перед божествами, это самое лучшее. And very appropriate for you, I'm giving you this personal instruction, is the commentary of Srila Bhaktivinoda Thakur. For the stage you're in now, this is very appropriate and effective for you. Именно для тебя сейчас это наставление, вот комментарии Шрилы Бхактивинода Такура, там самое уместное для тебя, поэтому фокусируйся на них. Because in that commentary he is opening the door to the experience of the holy name. То есть он приоткрывает двери для опыта восприятия святого имени. Yes, thank you. Hare Krishna. Can I ask a little? Yes. I have questions about technology of mantra Artha Chintanam. Because, for example, when we sing kirtan or chanting japa, for example, it's not secret. I read from this book, Hare is stealing everything unfavorable for my heart. Can I chant Hare and remembering meaning? Oh, Hare is who's stealing. Then Krishna who is beautiful, but next, I don't understand from this commentary, I can't understand what I should do with this. For example, Hare, I understand. Yes, I understand. Isha Shakti, my desire Shakti, please Krishna, Hare takes everything from my heart that unfavorable. Yes, don't think like this. Because Srila Bhaktivinoda Thakur is giving a meaning for each word. So if you're chanting Hare Krishna, Hare Krishna, your mind cannot keep up with thinking all these thoughts. Yes, especially if you're singing, you should not be thinking, you should be just so singing. Just, it is just one feeling. It is just one feeling, and with that one feeling you sing, chant the whole mantra. And then after some time, with the next feeling, you can chant the whole mantra like this. It's not that you're going at 100 miles an hour through all the changing meanings, okay? Prabhu спрашивает о самом технике подхода к мантре Артха Чинтан, но что вот, допустим, дословно на каждом слове надо думать о смысле вот этот Кришна похищающий или там Кришна всепривлекающий. Нет, мы просто мы знакомимся с комментариями Ачарьи, которые подходят для нашего уровня, и, то есть концептуально мы улавливаем все, не каждое слово, потому что это невозможно для ума фокусироваться на каждом слове, пока мы повторяем, допустим, на четках, и нет в этом необходимости. Мы просто должны уловить общую концепцию какого вот этого смысла для нашего уровня, и с таким чувством мы повторяем, потом опять это чувство возобновляем, как освежаем, опять повторяем. So, for example, if Krishna, Srila Bhaktivinoda Thakura says, kindly attract my mind to your lotus feet, So then you can chant with that feeling for a long time, and then you can look what else Srila Bhaktivinoda Thakur has said, and then chant with that feeling for some time like this. То есть мы о чувствах, то есть вот эту концепцию чувства мы убираем в сердце, что Кришна, привлеки мой ум, допустим, беспокойный к своим лотосным стопам. И с такой мыслью, с таким чувством мы воспеваем. You can stop and you can say, Hey Krishna Karuna Sindho Dino Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Hare Krishna Hare Krishna and chant like this. То есть во время воспевания Махамантры можно остановиться, сделать паузу в джапе и произнести какую-то уместную шлоку, которую мы уже знаем наизусть и которая соответствует вот этому уровню молитвы. Oh, Krishna, you are an ocean of mercy. Сказать, Кришна, ты океан милости. You are the friend of the fallen persons like me. Друг падших, таких как я. And just in a very personal way. Don't make it into mechanical thing. То есть, чтобы по-человечески, чтобы личный подход был, чтобы не было сухой механики, то, что мы с каким-то там пространством или светом, энергией разговариваем, а с личностью. Srila Prabhupada said, chanting Hare Krishna is like the crying of a child for mother. Srila Prabhupada сравнивал джапу как с плачем ребенка, который зовет маму. Because he doesn't mean that you're in Vatsalya Rasa or anything like that, but it means that a child is feeling sad and just wants the mother. So in the same way, the devotee thinking, I am in this dark material existence, O Krishna, and very naturally calling out for the shelter and mercy of Krishna. То есть это сравнение не о Ватсалья Расе, не о каких-то определенной самбанде, а просто пример того, что Кришна личность, и мы личность, мы взываем к нему, как ребенок плачем, пытается привлечь внимание мамы, чтобы она там успокоивала, дала что надо. И мы пытаемся своим воспеванием привлечь внимание Кришны, чтобы он обратил взор на нас. That crying may take the form of the sentiments of different prayers given by our acharyas. И вот этот плач, он может выражаться в формах разных молитв наших ачарий. But it should not come from your false ego. So you begin, Shakshi, Kala, Tita, Drishya, like this. Try to make your mind steady and that you're praying from your soul, not from your false ego. Но при этом нужно помнить вот эту нашу скорую помощь джапы, что мы не молимся с уровня эго своего, а пытаемся докопаться поглубже, чтобы молитва шла с уровня, с платформы души. От души, от нашей атмы к Господу. Да. Then, who is кто еще Amrish? Хочет зажаждать? Прислали один вопрос, он нам такой подошел, постеснялся сегодня второй даршин за два дня получать. Он спросил, когда Индра пришел к Брама Дживашам, это было до Лилы Кришны с Гавардханом или после? Это, кстати, на сегодняшней лекции. Ананда Гопал sent a question. He was shy to... Ananda Gopal is shy to ask question because he already had chances to ask question, but he is asking through writing whether this Lila was Indra enrolling in the ashram of Brahma took place before he embarrassed himself in the Lilas of Krishna, or afterwards in chronological sequence, or was it even the same? Do we even know this the same Indra, or it could be a different Indra? Yes, obviously the see Krishna appears in the middle of Brahma's day. He appears in every day of Lord Brahma, but he appears in the middle of Brahma's day. Кришна приходит каждый день Господа Брахмы, но посередине дня Господа Брахмы. The time of Vaivasvatamanu. Во время правления Vaivasvatamanu. So even in one day of Lord Brahma, there are 1,000 cycles of ages. Даже в один день Брахмы происходит 1,000 циклов веков. And during that cycle of ages, there are 14 different Indras. А за это время там фигурирует 14 вообще разных индр. Because Indra changes every 72 cycles. Каждые 72 цикла индра сменяется. So even what to speak of at the beginning of Brahma's life, but even in this day of Brahma, now Brahma is like whatever 50 years old, and in this portion of his day there are 14 Indras. So the Indra that makes so many terrible mistakes is not necessarily this Indra, because this Indra, it's mentioned that his life became successful. И так как история упоминает, что этот жизнь этого Индры, который учился у Брахмы, увенчалась успехом, наводит на мысль, что это как раз не тот Индра, который, ну, так опозорился и постоянно, то есть, совершал ошибки. То есть, потому что даже за половину жизни, получается, за половину это дня Брахмы, там уже сменилось много Индр. But at the same time, we can say that in Krishna's Leela, even sometimes great personalities can do embarrassing things because Yoga Maya arranges this. Но с другой стороны, тоже нельзя исключать, что кто-то очень достойный и добропорядочный не может опозориться в Лила Кришны, потому что Йога Майя вводит в иллюзию многих. То есть мы видели случаи в Кришна-лилах, даже те, кому, для кого не характерно совершать какие-то оплошности или глупости, как-то по уловкам Йога Майя оказались в компрометирующих каких-то ситуациях. For example, Акрура is an eternal associate of Krishna, but in the intrigue and the political intrigue surrounding the Shamantaka duel, then Акрура was involved in such a scandal that he had to run away from Dwarka to get away from Krishna. То есть, например, Акрура, который является вечным спутником Кришны и очень достойной личностью, он оказался замешанным в интригу, связанную с камнем Шамантака, и этот скандал вынудил его даже сбежать из Двараки и скрыться. And this is considered to be a reaction to the, if you like, transcendental offense of taking Krishna away and causing all the gopis to cry. Акрура just took Krishna away in a very way that the gopis felt was Акрура unlimitedly cruel to them. Ну и некоторые ачари. So as a reaction, he had to himself run away from Krishna. Некоторые ачари интерпретируют вот эту ситуацию, что Акруре пришлось покинуть общество Кришны, оказавшись замешанным в этом скандале, как что это была реакция на такое духовное, ну, оскорбление, совершенное в духовном мире из-за того, что он увез Кришну от гопи, и гопи, ну, то есть сильно ранил сердца гопи, и они считали его очень жестоким, и вот из-за этого получилось, как он забрал Кришну у них, и ему самому пришлось позже остаться без Кришны. So... In the Brihad Bhagavatamrita, there's a story where Narad Muni is visiting different devotees and saying, oh, you are the greatest recipient of Krishna's mercy. And during his journey, at one point, he comes to Indra and says, you are the greatest recipient of Krishna's mercy. В Брихад Бхагаватамрите описана история о том, как Нарада Муни путешествует от одной великой личности к другой великой личности в поиске самого там возвышенного преданного Господа, и в ходе событий он прибывает к Индре и говорит: «О, Индра, ты великий, ты преданный, ты получил много милости от Господа». At that time, Indra, he says, no, no, I'm not at all. And he gives the entire back catalogue of all of his faults and all of the wrong things he's done in many different pastimes. In different incarnations, not only Krishna's incarnation. И то есть он делает Нарада Муни эти комплименты, Индра начинает отнекиваться, говорит, да какой же я объект милости Господа, и Индра начинает прямо приводить целый список, перечень своих недостатков, и описывает все ситуации, в которых он недостойно себя повел, доказывая обратное Нараде Муни. So, but later Srila Sanatana Goswami Pad said, actually, though the devotees are on different levels, but every devotee that Narad went to visit was actually a pure devotee, and they spoke their faults out of great humility. Но позже Санатана Госвами Пад в завершении объясняет, что несмотря на то, что все эти преданные, которых навестил Нарада, описывали свои недостатки и каялись в своей неадекватности, все равно они, каждый из них являлся чистым преданным, и из-за они все получили милость Господа, и просто из-за великого смирения они отказывались от такой славы. Mm-hmm. So, we know that Indra, who is involved in Krishna Lila, and who spoke about all his own faults in Brihad Bhagavatamrita, he is actually a pure devotee, and by Krishna's Lila Shakti, he was engaged in all of these let's say, not ideal behaviors now and then. И то есть из вот этой истории мы посему понимаем, что Индра, который принял участие в Лила Кришна, тоже являлся чистым преданным, но по воле Йога Майи ему пришлось сыграть такие не очень приятные роли. Mm-hmm. But the pastime of Indra and Virochana, we can know something about which Indra it was from the fact that it's with Virochana, because Virochana is the in the family of a Prahlad Maharaj. Но так как в этой истории фигурирует кроме Индры еще Вирочина, то благодаря этому фактору мы можем догадаться, какой это Индра, потому что Вирочина это родом из династии mm-hmm. Прохлад Махараджа. And so it seems that he was born in one of the previous Manvantaras, perhaps even Swayambhuva Manu. То есть прародитель династии Прохлада Махараджа, значит, это было предыдущее, еще одна из каких-то предыдущих mm-hmm. Манвантар. Because there's Lord Brahma, and then Swayambhuva Manu, and then Kasyapa, and then Hiranyakashipu, then Prahlad, then Virochana. So this is his dynasty. So it seems to be from the first Manvantara, not from the seventh Manvantara. So that Indra and the Indra in Krishna Lila, then they're different Indras. Не прародитель, вернее, а потомок. Потомок в династии Прохлад Махараджа. И поэтому они вообще, то есть если Индра отправился учиться вместе с Вирочиной, значит, это не тот самый Индра, который участвовал в лилах Кришны. Different Indra. Yes. Different Manvantara. Другая Манвантара была. Да. Hare Krishna. So, we'll just complete our Ishta Goshti there. На этом мы завершим Ishta Goshti. My pranams to all the devotees. Мои поклоны всем преданным.